Когда высшие обретали тот же путь, что и низшие, не оставалось хозяина. А высшим необходимо не деяние, и они берут у Поднебесной. Низшим необходимо деяние, и они дают Поднебесной. Таков неизменный путь. Поэтому древние, царствуя в Поднебесной, не заботились ни о чем, хотя и охватывали своими знаниями небо и землю. Не говорили, хотя своим красноречием могли вылепить всю тьму вещей. Не действовали, хотя были способны совершить все среди морей. Небо не рождает, а вся тьма вещей сама развивается. Земля не выращивает, а вся тьма вещей сама вскармливается. Предки и древние цари держались не деяния, а все в Поднебесной завершалось. Поэтому и говорится, нет ничего священнее неба, нет ничего богаче земли, нет ничего величественнее предков и древних царей. Поэтому и говорится, предки и древние цари в свойствах равны небу и земле. Таково учение о том, как оседлать небо и землю, как погонять всю тьму вещей и применять массу людей. Корень в высшем, верхушка в низшем, основное за хозяином, подробности за слугой. В движении трех армий и воинов, пяти родов оружия, верхушки свойств. В наградах и карах, в выгоде и ущербе, в приговоре к пяти наказаниям, верхушки обучения. В обрядах и законах, мерах и числах, телах и названиях, изучении и сравнении верхушки управления. В звуках колокола и барабана, в красоте перьев и бычьих хвостов, верхушки радости, в плаче и причитаниях, траурных одеждах, пышных или скудных, верхушки горя. Таковы все пять верхушек, но чтобы за ними следовали, необходимо движение разума. Необходимо движение сердца. Учение о верхушках было у древних, но его вовсе не ставили на первое место. Благородный муж начинает, слуга за ним следует. Отец начинает, сын за ним следует. Старший брат начинает, младший следует. Старшие начинают, а младшие следуют. Мужчины начинают, а женщины следуют. Муж начинает, а жена следует. А ведь в том, что впереди шествуют более почитаемые, а за ними менее почитаемые, порядок неба и земли. Поэтому мудрые ему и подражали. Священное и мудрое в том, что небо наверху, а земля внизу. Порядок четырех времен года в том, что весна и лето сначала, а за ними осень и зима. Развитие в том, что вся тьма вещей изменяется, приобретает форму, зарождаясь и отделяясь, и умирает, отцветая и увядая. Если у самых священных неба и земли есть порядок высшего и низшего, первого и второго, то тем более он должен быть в пути людском. Порядок великого людского пути таков. В родовом храме почитают предков, при дворе высших, в общине старейших, в делах добродетельных. Говорить о пути и отрицать его порядки означает отрицать сам путь. Если отрицать в путь, как же можно им пользоваться? По этой причине в древности те, кто постиг великий путь, начинали постижение с природы неба, а затем переходили к природным свойствам. От природных свойств переходили к милосердию и справедливости. От милосердия и справедливости к разделению по рангам и обязанностям. От разделения по рангам и обязанностям к телам и названиям. От тел названий к назначению на должности по способностям, а от назначения по способностям к наблюдению и расследованию, от наблюдения и расследования к одобрению и порицанию, от одобрения и порицания к наградам и наказаниям. Достигнув награды и наказания, отвели должное место умным и глупым, возвратили положение благородных и презренных. Милосердные, добродетельные и неумелые по всей своей сущности строго делились по способностям, строго отвечали названию.